Часть вторая, глава 23. «Чудесная у вас рощица. Раньше тут не было ни одного деревца, сплошь пустырь», — сказала новая соседка Хонды. Кейко Хисамацу была великолепна. Ей было около 50, но на ее лице, подвергнутом, по слухам, пластической операции, слегка натянута и слишком ослепительно сияла молодость. Она не была типичной японкой. Когда-то давно развелась с мужем, была коротко знакома и с Сигуру Йосидой, и с генералом МакАртуром. Нынешним ее любовником был молодой офицер американских оккупационных войск, который служил в лагере у подножия горы Фудзи, поэтому она приобрела дачу рядом с городом Готемба, которую, когда долго отсутствовала, сдавала. Порой она приезжала сюда на свидание, как она выражалась, чтобы спокойно ответить на скопившиеся письма. Она-то и оказалась соседкой Хонды. Стояла весна 27-го года Сёва. Примечание. 27-й год Сёва, 1952 год. Конец примечания. Хонде исполнилось 58 лет. Впервые в жизни у него был свой загородный дом. Завтра из Токио на новоселье съедутся гости. А сегодня он приехал сюда кое-что приготовить и показывал соседке Кейко дом и приличную по площади усадьбу. «Вы, наверное, с радостью ожидали, когда же ваш дом будет готов?» Кейко в туфлях на шпильке двигалась по тронутой инеем по жухлой траве утиной походкой, на каждом шагу вытягивая из газона каблук. «Газон засеяли в прошлом году. Трава растет хорошо. Сначала обустроили участок, а потом строили дом. Значит, вам действительно нравится этим заниматься?» «Я ночевал не здесь. Останавливался в Готембе, а сюда приезжал заниматься посадками и стройкой», — отозвался Хонда. Чтобы не замерзнуть, он оделся, словно парижский консьерж. Толстый пушистый шерстяной джемпер и шелковое кашне. Сталкиваясь с женщинами типа Кейко, жившими легко и весело, Хонда, который всю жизнь работал, учился и только на пороге старости постигал науку праздности, хорошо понимал, что выглядит в какой-то мере жалко. Ему удалось стать хозяином этой дачи благодаря опубликованному 18 апреля 1932 года Мэйдзи за подписью императора закону о возвращении принадлежавших ранее государству земель старому, теперь совсем забытому, так и не отмененному закону. Примечание. 1932 год Мэйдзи, 1899 год. Конец примечания. В июле 6-го года Мэйдзи, когда был издан указ о введении единого налога на землю, правительственные чиновники обходили деревни и пытались определить собственников земли. Примечание. 6-й год Мэйдзи, 1873 год. Конец примечания. Собственники, опасаясь высокого земельного налога, порой отказывались от фактически принадлежавших им земель. Таким образом, большое количество собственных или общинных земельных участков остались без хозяина и были переданы в собственность государству. По прошествии времени бывшие собственники стали сожалеть и громко негодовать по этому поводу, поэтому в 1932 году Мэйдзи был принят закон. Вторая статья этого закона требовала от тех, кто обращался с просьбой вернуть ему его исконное владение, фактического подтверждения прежних прав собственника. Для доказательства из 6 официальных документов нужно было представить хотя бы один. Тогда, по 6-й статье, этот иск подпадал под юрисдикцию административного суда. Такого рода заявления стали появляться тогда же, в 30-е годы Мэйдзи, но административный суд оказался судом последней инстанции, Подавать апелляцию было некуда. Кроме того, не было контролирующих административные суды органов, и все дела на долгое время отложили. У общинной собственности, принадлежавшему поселку Горного леса, от которого когда-то открестились, объявился владелец, имевший право подать иск. Иссом была часть деревни. Как бы потом деревню не объединяли, даже до города, эта часть деревни продолжала оставаться субъектом владения так называемого участка собственности. Речь шла о деревне в районе Михару, префектуры Фукусима. После того, как в 1933 году Мэйдзи оттуда поступило исковое заявление, и государство, и истец занимались этим делом весьма неторопливо. Примечание. 1933 год Мэйдзи, 1900 год. Конец примечания. На протяжении почти полувека менялись названия и содержание ведомств, министры которых выступали ответчиками по этому делу, умирали одни адвокаты ИСА, им на смену приходили другие. В 15 году Сёва представитель деревни приехал в столицу, посетил ставшего к тому времени уже известным адвокатом Хонду и поручил ему этот безнадежный иск. Примечание. 15 год Сёва, 1940 год. Конец примечания. С мертвой точки это затянувшееся на полвека дело сдвинуло, можно сказать, поражение Японии в войне. По принятой в 1922 году Сёва новой конституции отменялись особые суды, упразднялись административные суды, и рассмотрение судебных споров по искам к административным органам поручалось Верховному суду в Токио. Дела переходили теперь в разряд гражданских, поэтому Хонда довольно легко выиграл дело. Эту победу человек, случайно оказавшийся в суде, назвал бы просто везением. Примечание. 1922 год Сёва, 1947 год. Конец примечания. Хонда получил вознаграждение, которое было оговорено в контрактах, переходивших по наследству от одного адвоката к другому. Он получил третью часть горного леса, который вернулся в собственность деревни. Ему предложили на выбор или часть леса, или деньги, которые можно выручить от его продажи, и Хонда выбрал деньги. Так он получил 360 миллионов йен. Это перевернуло его жизнь. Хонда, которому со времен войны порядком надоела адвокатская практика, оставил в названии конторы свое имя, но фактически поручил дела персоналу и только иногда показывался в конторе. У него теперь были другие знакомства, другие ощущения. Огромная сумма денег, нежданно свалившаяся на голову, новые времена, когда подобное стало возможным. Ко всему этому нельзя было отнестись серьезно, и он собирался вести себя несерьезно. Он подумал было о том, чтобы сломать и перестроить родительский дом, который был настолько стар, что лучше бы уж сгорел, но вскоре отказался от мысли строить что-нибудь в Токио. Когда-нибудь обязательно грянет новая война и превратит родное гнездо в выжженную землю. Жене больше хотелось жить в квартире, чем вдвоем с мужем в старой усадьбе. Она предлагала продать землю, но Хонда возражал. Ему захотелось построить где-нибудь в малолюдном месте загородный дом. Это было бы полезно и для здоровья Рье. По совету знакомых супруги отправились посмотреть участок земли в Сен-Гокухара в районе курорта Хаконе, но их отпугнула повышенная влажность тех мест. Шофер повез их через Хаконе в Готембу, где 40 лет назад в местечке Нинаока стали строить дачи. Прежде там были дачи высокопоставленных лиц, однако после войны они стояли пустыми, пугая женщин, которые приезжали сюда встречаться с военными из американских оккупационных войск, проводивших у подножия Фудзи свои маневры. Пустовавшие в западной части Нинаоки земли, принадлежавшие ранее государству, а в результате земельной реформы, розданные крестьянам, оказались просто находкой. В этой части почва не была вулканической, как у самого подножия Фудзи, но крестьяне не знали, что делать с истощенной землей, на которой растет только кипарисовик. Заросший полынью склон полого спускался к бурной речке, а прямо напротив открывался вид на гору Фудзи. Это место сразу понравилось Хонде. Стоила земля очень дешево, и, отказавшись от предложений Рио еще подумать, Хонда сразу уплатил задаток за участок площадью в 5000 цубо. Рия говорила, что ей не нравится острое ощущение чего-то мрачного, которое производило на нее эта пустошь. Рия пугала печаль. Она интуитивно чувствовала, что в старости таких вещей лучше избегать. Но Хонда был доволен. Это именно то, о чем он мечтал. Грусть, которая окутывала землю, была ему просто необходима. Ну и что? Посадим газон, построим дом, и тут будет очень даже веселое место, сказал он. Идея построить дом, посадить деревья и создать сад с силами местных жителей оказалась не очень удачной, но позволила сократить траты. Хонда продолжал считать, что в расточительстве есть что-то вульгарное. И все-таки удовольствие, которое он испытывал, медленно обходя с Кейко свои огромные земли, конечно, было связано с давнишней мыслью, что именно так и нужно жить. Ее Хонда взращивал в душе с тех пор, как подростком посещал усадьбу Мацугая. Чувствовать, что весенний холод, отдававший колючками сохранившегося в Хакона снега, это холод на твоем собственном дворе, и одиночество двух слабых теней, отбрасываемых на газон, это одиночество на твоей собственной земле. Ему казалось, что он впервые осязал руками эту удивительную сущность системы частной собственности. При этом никто не мог обвинить его в изуверствах. Он все от начала и до конца получил благодаря своему уму и изменившимся временам. На красивом лице Кейко не было ни следа кокетства или настороженности. Она могла в один миг заставить находившегося рядом мужчину, даже 58-летнего Хонду, почувствовать себя подростком. Что это была за сила? Женская сила, вызывавшая у 58-летнего мужчины ощущение спокойной ясности, мужчины, у которого в юности попросту смешались боязнь женщины и уважение к ней, и который из тщеславия и якобы чистоты буквально сковал свое тело. Хонда совсем не хотел брать в расчет возраст. Его душа, которая даже в 40 лет тщательно сопоставляла, что ему по возрасту можно и чего нельзя, теперь жила по-другому. Хонда уже не поражался тому, что временами обнаруживал в своем теле душу ребенка, ведь старость всегда была своего рода объявлением о банкротстве. Он начал беспокоиться по поводу своего здоровья, но перестал бояться давать волю чувствам. Ушла настоятельная необходимость включать рассудок, и опыт оказался всего лишь объедками, оставшимися на тарелке. Кейко, встав в центре газона, смотрела то на восток, то на северо-запад, будто сравнивала горы Хаконе и гору Фудзи. Ее достоинство, можно считать, граничило с пренебрежением. Вздымавшаяся под костюмом грудь, гордо поставленная шея, во всем этом было что-то от командующего армией. Ее молоденькому офицеру, наверное, приходилось слышать странные приказы. По сравнению с Хаконе, где склоны гор, сохранившимися местами снегом, были хорошо видны, Фудзи наполовину была плотно затянута тучами. Это, скорее всего, был оптический обман. Но Хонда обратил внимание на то, что гора Фудзи становится то выше, то ниже. «Я сегодня первый раз слышал соловья», — сказал Хонда, глядя сквозь слабые еще ветки кипарисовиков, саженцы которых он купил здесь, в округе. «Да, соловьи появляются в середине марта, а в мае увидите кукушку. Не услышите, а увидите. Здесь они, похоже, не кукуют», — отозвалась Кейко. «Пойдемте в дом, я угощу вас чаем», — предложил Хонда. «Я привезла бисквиты». Кейко говорила о пакете, который она поставила в передней. Один из магазинов на Гинзе после войны стал обслуживать американских военнослужащих, и Кейко, которая имела в него постоянный доступ, обычно покупала там небольшие подарки. Появившиеся перед войной бисквиты английского производства стоили в этом магазине дешево, и когда абрикосовый джем, которым они были прослоены, налипал на зубы, она из настоящего словно возвращалась во времена своей юности. «Я хотел показать вам перстень, чтобы вы его оценили», направляясь к дому, произнес Хонда.